Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Давящее ощущение усиливалось. В носу защекотало, я поднесла пальцы и с удивлением поняла, что идет кровь. «Найри!» — воскликнул Герман. Алих молча протянул платок. Торопливо прижала к носу, сжала переносицу, подумала, что срочно нужен лед, и не удержалась от мысли, что ранее со мной никогда не случалось подобного, а потом... серость. Она накатила совершенно внезапно, я вдруг поняла, что сижу абсолютно одна, в сером мареве, в котором призрачно выделяются горы, море вдали, равнина, и человек, молодой в длинном белом, с алыми отворотами халате, темноволосый юноша с невероятно белой кожей, красными глазами и зрачками по три в каждом из глаз. Видение было настолько дикостью, что я сразу поняла. Случился обморок, видимо, от усталости. А все это — видение, рожденное воспаленным сознанием и... «В тебе есть тьма», — голос юноши прозвучал странно. В нем слышалось грустное удивление. «Сильный, очень сильный дар тьмы», — продолжило мое видение, и он поднялся. Шагнул, и полы халата, распахнувшись, продемонстрировали черную одежду, до этого мига полностью сокрытую под белизной плотной ткани. И когда он сделал шаг, весь этот мир из серого марева словно шагнул вместе с ним, шаг за шагом, надвигаясь неотвратимо, нависая, искажаясь, корежа силуэты гор, выплескивая море, лавиной хлынувшее на равнину. «Но свет», — продолжил жуткий юноша, «столь много света, затмевающего всю тьму». И он остановился в шаге от меня, остановился, повиснув в воздухе. А я переводила взгляд с его фигуры на творящееся позади него, гибнущую под потоками воды долину, рассыпающиеся на осколки горы, иссушенное, поднимающееся грядой скал моря. И слова вырвались сами. «Кто вы?» «Я?» На лице юноши вдруг появилась улыбка. Странная, чуть мальчишеская, немного хулиганская и знакомая. До боли в груди знакомая мне. «Дедушка», — мягко ответил молодой, невероятно молодой, на вид не более 17 лет человек. «Чей?» — выдохнула и испугалась того, с какой жадностью этот меняющийся мир поглотил мое дыхание. «Твой», — юноша присел, внимательно меня разглядывая. «Уже даже нет сомнений, что твой, Найриша». И он улыбнулся, своими невероятными глазами вглядываясь в мои. «Светлая девочка». Голос прозвучал, но губы юноши не пошевелились. «Но тьмы много, грани пьют жадно. Излечи себя». И теплая ладонь коснулась моего лба. Голова закружилась, кровь потекла сильнее. В следующее мгновение реальный мир обрушился на меня запахами, цветами, шумом, стуком копыт, пением птиц и требовательным: «Найри, Найри, ты меня слышишь?» Алих повторно встряхнул меня за плечи. Я непонимающе взглянула на него, затем на свои руки в крови, платок тоже окровавленный, прикоснулась к носу указательным пальцем и прошептала: «Ашата!» И кровь остановилась в тот же миг. А по моим венам, артериям, мышцам заструилось то, на что я уже не надеялась. Магия. Моя магия. Родная, привычная, по которой я безумно соскучилась. Магия исцеления. «Найри?» — недоуменно позвал старший Шилли. Я молча вытерла кровь с пальцев и почувствовала уже подзабытое раздражение рядом больной. Повернулась к Алиху, наклонилась, прикоснулась к его ноге, и раздражение усилилось. Повязка была недостаточно тугая, кость сместилась. «Герман, дай нож», — сухо приказала я. Он протянул молча, рукояткой вперед. Я схватила, затем, поднявшись с сиденья, переложила ногу Алиха так, чтобы она была вытянута, и начала резать бинты практически на ощупь. «Найрина». Братья не мешали, но и вели себя напряженно. Ничего не отвечая, я дорезала бинты, обнажила кожу, затем наложила обе руки. Треск вставших на место костей, вспышка боли, которую я погасила без усилий. И процесс естественного заживления, усиленный мной в сотни раз. Пошевели пальцами. Снова приказ, но теперь я закрыла глаза, глядя иным зрением и на иное. Нервные волокна. Алих повиновался. Я улыбнулась, отчетливо видя, что исцеление прошло успешно. Найри, старший Шилли, убрал ногу с сиденья, встал, перенес вес с ноги на ногу. «К тебе вернулась магия». «Да», — прошептала я, медленно опускаясь. «Да». В душе росло нечто волшебное, удовлетворенное осознанием существующей справедливости. Что-то исполненное гордости. Значит, профессор Лориес и профессор Девинур правы в своей идеологии и проповедовании идеи о том, что магия вернется к достойным. Сегодня был тяжелый день. Безумно, бесконечно удручающе тяжелый. Но я справилась, и магия вернулась. Значит, я достойна. Поверить не могу, просто не могу поверить. Огляделась. Мы не отъехали еще от городского парка, а стоило его пересечь и... «Возвращайтесь домой». Я торопливо покинула двуколку. «Найри!» — воскликнул Алих. «Все хорошо». Я улыбалась. Действительно улыбалась и чувствовала себя безмерно счастливой. «Возвращайтесь, я попозже приду». «Сама?» — возмутился Герман. «Сама». Ощущение собственной силы переполняло. И, помахав братьям на прощание, я устремилась к ближайшему входу в городской парк, восстанавливая собственные силы, снимая стресс и горечь после увиденного в парке поцелуя лорда Илахара с теми женщинами. И боль уходила, выливаясь, оставляя свет высшего предназначения в душе, оставляя приверженность идее, этике, морали, мировоззрению. Единственное, что пугало меня, стремительно идущую по мощенным плитой дорожкам, это ощущение, что я стала сильнее, значительно сильнее, чем была. Еще шаг раздражения, легкое, словно ножом по стеклу или тарелке, вынуждающее сжать зубы. Остановилась, огляделась. Под деревом лежал мужчина. И сила потянулась, исследуя. Ножевое ранение, повреждена шея, основной удар на трахеальный треугольник, рассечена грудинно-ключично-сосцевидная мышца, длина лезвия не менее ладони. Больной, мужчина средних лет крепкого телосложения, без признаков алкогольного опьянения, но легкая дымка в головном мозге, явный признак наркотического воздействия. Удар нанесла женщина. На лезвии в момент удара были остатки губного блеска, и, соответственно, он присутствует и в ране. В данный момент острая кровопотеря. Смертельный исход с вероятностью 90%. Стазис наложила неосознанно, игнорируя четкое осознание, что спасти раненого практически невозможно. Смерть наступит в результате геморрагического шока спустя 15 минут после снятия стазиса. Но все равно сплела каркас, подняла мужчину, разместила в энергетической конструкции и потянула за собой, значительно ускорив шаг.